Со мной летит Степан и пятеро радистов с новыми рациями. Пришлось наступить собственной жабе на горло и поделиться с князем Константином. Так то это я для себя то и другое готовил. Я про рации и радистов. Плюсом к каждой рации идет новенький пулемет от Лобаева. Хорошая машинка, надежная и скорострельная, под обычный стрелковый калибр. Самое то, для усиления застав, снабженных дальнобойными передатчиками. Немного про рации. Землями я вырос, вот и потребовалась связь. Степан с его спецами постарались, и теперь у нас есть очень приличные радиостанции, а заодно и обученные радисты. Новенькие рации уже опробованы. Даже у нас, среди лесов и холмов, они обеспечивают 120 километров уверенного приема, а уж в степи должны дать и того больше. Пробный вылет после Камышина у нас, собственно, и будет посвящен облету трех основных застав, на которых мы разместим первых радистов. Четвертого перебросит на центральную заставу в Прудентов, а пятую рацию Степан разместит в казарме Камышинского гарнизона. Таким образом, хотя бы юга, восточная часть границы у князя Константина будет все время на связи и под контролем. Та самая, которую его друг, капитан, приглашенный нами на обсуждение предстоящей операции, считает самым вероятным направлением предстоящего набега степняков. Благодаря своим радиостанциям наши радисты могут поддерживать связь со многими заставами, где пока стоят старые маломощные рации, зачастую с запасом перекрывая друг друга. Прудентовский же узел связи будет транслировать информацию в случае сбоев уже непосредственно в Камышин, где ее ждет командование гарнизона и дружинники князя Гончарова. Границу самого густонаселенного края наместничества мы связью перекроем, а там попробуем и разведку с воздуха организовать. Пора заканчивать с набегами кочевников. И просто обороняться в этот раз мы не собираемся. Отчего я так решительно? Так подмога в Камышине к нам присоединилась. Ага, еще два вроде бы вполне гражданских дирижабля, сделанные на моих же верфях. Не может, видите ли, князь Гончаров не поучаствовать в таком славном деле, как вылазка к кочевникам. И вроде же объяснили ему, что мы всего лишь рации развезем, а потом вдоль реки Урал немного пройдем. А нет, как мальчишка себя князь повел. Короче, мало того, что сам летит, так еще и сына с собой берет. Того самого княжича, которому я как-то раз кинжал дарил. Паренек пока еще не понял, что положение у меня немного поменялось, и похоже уже заработал подзатыльник, выданный ему князем Гончаровым собственноручно, вроде и втихаря, без свидетелей, но звучно. Я даже оглянулся, когда услышал: нет, ну пикник, ей-богу, пикник какой-то получается, а не боевой вылет. Ладно, хоть во втором дирижабле у Гончарова боевая звезда магов летит, так то неплохая силовая поддержка, если что вдруг пойдет не так. Зато сам князь снайперской винтовкой вооружился. Я с трудом улыбку сдержал, когда это увидел. Ага, дирижабль, он только с виду спокойно и вальяжно по небу плывет, а на самом деле вибрации в той же гондоле имеют место быть. Где уж тут точный выстрел сделать? Ну, лиха беда начала, как говорится. Слетаем первый раз, а там видно будет, кто и в чем прав. Таттимбит считал себя акыном. Да, слава к нему еще не пришла, но даже старики, и те слушают его песни с удовольствием. А год назад ему и вовсе довелось выступать перед самим Джангирханом, человеком, известным любому в Букеевской орде. За его песню Кокейский хан собственноручно пожаловал ему кинжал с золотой рукоятью. Великая честь. Больно уж по душе пришлись хану слова про русских, отбирающих у степняков земли и пастбища, а охранники и гости хана, те от восторга и вовсе начали в воздух стрелять и кричать громко, обещая изгнать чужеземцев обратно за Волгу. Таттимбит не стал говорить, что песню свою он посвятил деду, часто рассказывающему про то, как он провел свою юность на берегу Великой реки, куда его семья по лету пригоняла свои отары. Теперь там поселились чужеземцы. Они перепахивают степь, строят крепости и не пускают кочевников на привычные им пастбища. Деду Таттимбит верил, оттого и старался не задавать глупых вопросов. Еще несколько лет назад, когда он впервые получил под командование десяток таких же, как и он, юных и безбашенных парней, они были как раз в тех местах, про которые рассказывал дед. Одно только непонятно, отчего на землях, которые все степняки считают исконно своими, до сих пор громоздятся исполинские развалины, построенные кем угодно, но только не кочевниками. Тихо напевая под нос, Таттимбит углубился в свои мысли. Кочевнику, половину своей жизни проводящему в седле, езда не мешает думать. В этот раз он командует сотней. Впервые, Но оттого молодой воин не чувствует неуверенности. Отец похлопотал и одним из десятников у него сам Нургиз Жубанов. Опытный воин, матерый. У такого и совета спросить не зазорно, да он и сам не станет молчать, если ошибку молодого сотника заметит. Нургиз, я хитрость одну придумал. Чуть придержал своего верного коня и смогила молодой сотник, поджидая Нургиза. А что, если мы попробуем урусов обмануть? Говорить приходилось громко. Сильный ветер застал их в пути, но пока он, к счастью, дул в спину, словно помогая сотне быстрее добраться до цели. Сотня шла ходка. Все выспались, кони отдохнули, и даже не просохшая степь, в низинах показывающая языки еще не растаявшего снега, пока не стала помехой. «Слушаю тебя, Жигитим», — едва заметно улыбнулся десятник, отчего от краешков его прищуренных глаз веером разбежались чуть заметные морщинки. «Мы к русской заставе можем добраться к вечеру. Покажемся им всей сотней, выстрелим пару раз и отойдем. Там как раз лощина есть, в которой они нас не достанут, а потом оставим десяток, полтора молодых, и пусть они в темноте еще пару раз ночью постреляют. Урусы будут думать, что мы вот-вот на них нападем, а мы обойдем их незаметно и захватим поселок на берегу. Если много добычи не брать, то к утру обратно за линию застав выскочим. Урусы хорошие вояки. Определят, что мало народа стреляет». Чуть подумав, отрицательно покачал десятник головой. «Я своим парням велел старые ружья прихватить, а не только с новыми винтовками ехать. Можем полтора десятка молодых у заставы оставить, пусть разобьются по пятеркам и будут шуметь с разных сторон из двух стволов. Нам главное, чтобы урусы в оборону засели, ожидая ночного нападения. Ружья и винтовки». Уставился в гриву своего коня Нургиз. «А ты знаешь, может быть и удастся хитрость. Я бы точно на их месте засомневался. Заставы мы, правда, редко когда брали. Урусы умеют оборону держать, и смысла в таких атаках нет. Нам же не война нужна, а доход. А какой может быть доход с заставы? Больше потратишь, чем получишь. Другое дело, если тебе за уничтожение заставы пообещали заплатить», выразительно глянул на него десятник. «Нургиз, зачем ты меня обижаешь? Про заставу отец велел узнать, не усилили ли урусы ее за зиму. Воевать мы с ними не будем. Сотня против заставы? Нет, не осилим. Это просто отвлекающий маневр», со вкусом выговорил молодой сотник мудреное слово. «Там дальше поселок на берегу небольшой есть, почти без охраны. Сомнем его быстро. Похватаем, кого можно, и ходу. Главное, не жадничать, а двуконь, чтобы все увести. Тогда завтра к вечеру до кочевья Бауэржанбика доберемся, а там нас встретит. Сразу два дела сделаем. Задание отца выполним и сами с добычей вернемся. Неужто торговцы на эту сторону Урала приедут?» Недоверчиво хмыкнул Нургиз. «Нет, конечно же, отец свою сотню пришлет и лучшего шамана, самого Самира. С ним мы от любой погони отобьемся», — гордо усмехнулся Таттимбит. «Первый наследник, командующий в его-то возрасте сотней, это гордость отца. Неудивительно, что именно его отец выделил из всех остальных сыновей и всячески пытается способствовать своему старшему сыну, ненавязчиво помогая в особо трудных моментах. Самир сильный шаман, видел я его в деле», — повеселевшим голосом подтвердил Нургиз и, оглянувшись назад, отправился подгонять отстающих. Таттимбит хотел уже было снова вернуться в голову колонны, как его верный из могил заволновался. Конь прядал ушами и, выворачивая голову, с опаской смотрел на небо в сторону солнца. Завывая моторами и бешено молотя воздух винтами, наша пятерка дирижаблей рванула в степи. Впрочем, рванула — это громко сказано. Ветер встречный и очень сильный. Один только мой дирижабль выделился из общей массы. Нет на кречете винтов. На нем стоит гибридная установка из двух реактивных двигателей и пары магодвижков. Все мы, читая оставшиеся от предков книги, при словосочетании «реактивный двигатель» сразу представляем себе сверхзвуковые истребители. В моем случае все не так. Кречет, с усиленным корпусом, уверенно держит скорость в 240-250 км в час. Но мы, при его создании, не гнались за скоростью. Пожалуй, 250 км в час – это тот порог скорости для дирижаблей, переходить за который выйдет себе дороже. Мы в расчет брали более прагматичные моменты. КПД – температура, надежность. Вот три главных козыря реактивного двигателя, которые никаким другим двигателем не переплюнуть. Причем, как по букету параметров, так и по каждому из них в отдельности. «Это что за непотребство?» — спросил меня князь Константин, Когда я ему первый раз показал Кречета, нет, ну его можно понять, только что он осматривал свой Айвенго, и даже не поленился подняться на стапеля, чтобы с любовью потрогать полированную гладь металлических винтов. Это уже далеко не те его деревяшки, которые подвели Айвенго во время императорской регаты. Огромные винты, внушающие уважение одним своим видом. И тут, вдруг, у него перед глазами дирижабль, на котором вовсе нет винтов, ни одного. Этих огромных многометровых пропеллеров, которые у любого нормального человека ассоциируются с дирижаблями. Реактивные двигатели. Гораздо больший коэффициент полезного действия, сами двигатели намного легче и надежнее, привычно пояснил я, уже не первый раз столкнувшись с такими вопросами. А те свистульки, это ваши техномагические штучки? С нехорошим таким интересом уставился князь на магодвигатели. С завистью, если что. Еще бы, я его на гонках уделал именно с их помощью. Три его лицензионных майбаха двух моих ярославцев просто на лопатки бы клали, при обычном-то раскладе. Нет, ну не объяснять же ему, что дело не только в мощности моторов. Нет у меня времени на лекции. Многие слепо уверовали в эти нелепые цифры в каталогах, и не хотят понимать головой, что не все зависит от тех цифр, которыми производители слепят глаза. К примеру, у того же Айвенго редукторы неудачные. Движки у Майбаха максимум мощности на 6000 оборотов отдают, а они, эти максимальные обороты, никак не соответствуют оборотам винта и редукторам, которые не тянут эти 6000. Вот и разорвало винт у князя Константина, когда он решил в отрыв пойти. Мы с ним посчитали, хохмы ради, так, навскидку, с помощью логарифмической линейки, которой меня научил пользоваться Густавсон, выяснили для себя, то при разрыве винта его движки работали на 70% мощности, на 4500 оборотов, может, сотни на 2-3 выше, но не больше. И не спрашивайте, сколько лошадок они в тот момент выдавали. Это я к чему рассказываю. Любой агрегат должен быть сбалансирован. Одной силой мотора ничего не решить, если вся последующая за ним цепочка агрегатов на то не предусмотрена. Нет, ну сами подумайте, зачем мне мощный мотор, если редуктор и винт не смогут использовать его силу на всю катушку. Это как с машиной. Движок можно форсировать, а зачем это нужно, если все остальное ему не соответствует? Чтобы сцепление рвать и тормоза греть до белого коления, так долго не прокатаешься. Наши реактивные двигатели хороши уже тем, что в них нет ни одной вращающейся части. Наддув вместо турбины выполняет магический нагнетатель, который опять же работает от избыточного тепла камеры сгорания основного двигателя. Сами посудите, коэффициент полезного действия у реактивного двигателя больше 40%, и это против теоретических 25% у бензинового. Если все так хорошо, как вы, князь, говорите, почему на них никто не летает? Недоверчиво нахмурил лоб князь Константин. Нет пока технологий для изготовления турбин, да и с жиростойкими сплавами огромные проблемы. Мне говорили, что немцы в этом направлении дальше всех продвинулись, но без всякого хвастовства замечу, что до наших двигателей им еще крайне далеко. Посмотрим, как вы с ними управляться в нашей совместной экспедиции будете. Отчего-то я пока им не очень доверяю. Как бы сказать помягче, неубедительные они какие-то с виду, покрутил Константин в воздухе рукой, жестом дополняя речь, но для самолетов они наверняка подойдут, не так ли? Как всегда красиво намекнул он на что-то такое, чего мне надо будет потом обдумать. Знаю я их намеки, чуть не каждое слово у этих князей с каким-то значением. После Камышина мой Кречет показал себя во всей красе. Мы шли между рекой Урала и заставами, и время от времени я обгонял группу и делал небольшой крюк, выгружая на нужные заставы рации и радистов. Это оказалось нелегким делом. Сильный ветер, дувший из глубины степей, сделал высадку крайне напряженным занятием, особенно, если учесть, что на заставах не предусмотрено ни летного поля, ни причальных мачт. Садиться на землю мы не решились, и в итоге радиста, рацию и пулемет с запасом патронов спускали лебедкой. К третьей высадке уже наловчились, и отработали ее, как на показательных выступлениях. Но ветер все равно адский. Нет в степях метеостанций, оттого карта ветров, которая у нас очень неплохо обновляется по всей стране, здесь попросту отсутствует. Никак мы не ожидали непогоды, а вот на тебе. Ветрище такой свищет, особенно приземный, что удержать дирижабль при высадке – высокое искусство, совершаемое на грани фола. Тревожным сигналом рация заверещала как раз в тот момент, Когда я хотел похвастаться идеальной высадкой радиста на самой последней, третьей заставе. Ну вот так, все, как всегда. Самые исключительные моменты никогда не успеваешь озвучить. Всегда что-нибудь, да помешает. Всего-то я сейчас отделился от общей группы километров на 20-25, а у них уже приключения начались. Тревога. Около сотни степняков идут к нам. Направление держат на седьмую заставу. На разведку не слишком похожи. Почти все одвуконь. Услышали мы в динамиках голос князя Константина, шедшего впереди всех на высоте 3000 метров, от меня до них километров 10-12. За живым товаром пришли, спокойно подтвердил Гончаров по рации, прикончить нужно гадов, чтобы ни один обратно не ушел. Пусть потом их старшие гадают, куда целый отряд пропал, а мы еще и по следу пройдем. Чую, есть у них кочевье неподалеку. Последние слова Гончаров просто прорычал, умудрившись сделать это каким-то громким шепотом. Следы в непросохшей степи хорошо видны. Тут и следопытом быть не нужно, чтобы увидеть темные цепочки, оставшиеся от копыт, проломивших чуть подсохшую верхнюю корку солончаков, а уж где сотня конных прошла, так с воздуха ее след за километр видно. «Вы не лезьте без щитов, один справлюсь», — услышал я по рации голос Константина. «Парни, поторапливайтесь», — оглянулся я на пилотов, прислушиваясь к трескам радиоэфира. «Ветер сильный», — пожаловался один из них, практически встречный. «Километров 70 в час из-за него теряем, можем выше подняться, только вы же потом снижаться опять прикажете», — повернулся ко мне другой пилот, улыбаясь. «Конечно, так и будет», — разделил я экипаж Сапсана, и теперь первым пилотом на Кречете летает бывший сапсановец, который мои повадки хорошо знает. Я уже от нетерпения ерзаю. Так мне хотелось посмотреть на боевые возможности Айвенга, и тут такой облом. Не успею. Я, когда услышал от капитана Кузнецова, того самого, которого мне князь Константин послал в качестве сопровождающего, о выделенном бюджете на модернизацию Айвенга, то решился на очень серьезные работы. Основательно мы поработали над дирижаблем. Теперь его техномагическая составляющая может служить примером тому, как далеко могут увести фантазии конструкторов, если их не сдерживать рублем. Усальцев, смеясь, сказал почти что правду. Если еще немного добавить, то этот дирижабль у нас без гелия полетит. Жаль, прочность каркаса не позволяет, а то можно было и попробовать. Ну, раз одно не получилось, мы на второе навалились. Теплота от трех двигателей с избытком. Мы этот избыток культурно превратили в магию, облепив движки теплосъемниками, добавили накопителей и забабахали такие щиты, что Айвенга теперь ни одну сотню попаданий из обычного стрелкового оружия сможет выдержать без всякого вреда для себя. Так что за князя я не слишком волновался, но все равно поторапливал пилотов, сам время от времени посматривая в бинокль на все еще очень далекие точки дирижаблей. Вскоре я увидел всю картину как бы со стороны. Князь Константин очень грамотно занял позицию, выставив свой дирижабль по ветру, и немного сместил его, открыв обеим орудийным полусферам шикарный сектор обстрела, и автоматические пушки показали себя. Как по мне, так ни к чему бы в степях такой калибр, избыточен. Но опять же для 20-миллиметровой пушки 1,5 километра, это нормальное, рабочая дистанция стрельбы. Даже целиться особо не стоит. Каждый третий снаряд трассером покажет, куда он летит. Знай себе, наводи огненную нить на цель, в клочья разрывая лошадей и всадников. Да, именно в клочья. Я опустил мощный морской бинокль и непроизвольно взглотнул, а потом шумно выдохнул воздух. Ничем другим, кроме, как оторванный по плечо рукой, тот странный обрубок, упавший на уцелевший островок снега, быть не мог. Зря я его так пристально разглядывал, пытаясь понять, что вижу. «Отпусти ты его!» — услышал я сердитый голос князя Гончарова в динамиках. «Смотри, какой красавец!» Эти слова, непонятные в свете происходящего, заставили меня вновь прильнуть к биноклю. По полю несся конь, красивый, в богатой серебряной сбруе, украшенный парчевой накидкой. Он, откинув голову, летел во всю мощь, уже где-то потеряв всадника. И все было бы не так удивительно, если бы он не косил глазом на Айвенга, а затем, словно чуя опасность, делал резкие скидки в сторону, на доли секунды опережая первые выстрелы и успевая уйти от уже летящих в него коротких очередей. Красава! Не сдержался я, нажав тангенту рации. Похоже, он самый сообразительный из всего этого отряда. Как он умн, реализует свои 2 секунды жизни. Князь, если что, то ваши снаряды, выпущенные с 1,5 километров, До него 2 секунды летят, и он, похоже, это понимает. Не тратьте боезапас, он нам завтра пригодится. Какое завтра? Медведем взревел голос князя Гончарова, заставляя до предела выгибаться диффузоры динамиков. Сейчас же по их следу пройдем. Посмотрим, что у них там за логово на моей земле стоит. Дело к вечеру. До темноты пара часов. Может, все-таки завтра? Не очень уверенно вопросил я радиоэфир, сообразуясь с ощущениями. Хотел еще добавить про взрослых людей и их несерьезность, но отчего-то заткнулся. Знаете, когда в копчике свербит, это знак. Глава 60. Рейд князей. К большому кочевью, раскинувшимся на берегу безымянной речушки, мы подошли, когда начало смеркаться. Солнце еще не село, и лишь крохотная его часть высовывалась яркой полоской из-за линии горизонта. На этот раз я шел первым. Дирижабль князя Константина страховал меня, находясь почти на километр выше и чуть позади справа. На кочевье заходили под небольшим углом, держа к нему правым бортом, чтобы обе стрелковые полусферы обоих дирижаблей имели хороший сектор обстрела. Для обычного кочевья чересчур много вооруженных людей, а еще мне очень не нравится группа ряженых клоунов по левому краю. Видите, у юрты с тремя хвостами на шесте, услышал я голос князя Константина в динамиках рации. Ничего не вижу, пробормотал я себе под нос, накручивая кольцо фокусировки на бинокле, и уже нажав тангенту рации, добавил, ну и зрение у вас, князь, я юрту такое как нашел, как вы там ряженых разглядели, ума не приложу. Хм, так Айвенга у меня в разведчике предназначался. Услышал я в ответ веселый хмык Константина, так что подзорные трубы у нас на борту сильные имеются. Что за клоуны? В ленточках и косточках поверх одежды? Вмешался в наш разговор князь Гончаров, судя по тревожно прозвучавшему голосу, чем-то изрядно обеспокоенный. В них самых, а у одного даже палка в руках с насаженной на нее черепушкой. Пока не пойму, чьей, весело отозвался князь Константин. Шаманы, корабельной сиреной взревел Гончаров. Сильные? Спросил я у местного правителя, лучше всех нас осведомленного, какими изысками владеют степные жители. Разные говорят, мне рассказывали, как однажды целую сотню песком добила, да косточек ободрали. Говорят, бурю песчаную шаман наслал, чуть ли не в виде головы какого-то животного. Неприятная магия, ответил я, раздумывая над услышанным. Нет, будь я на земле и один, так вроде и не очень страшно, но дирижабль, его и прикрыть щитом непросто. Растягивая заклинание на большую площадь, и моторы, не любит песок двигатели, причем любые, независимо от типа. Айвенга, уйдите выше и в сторону, я скорее попросил, чем приказал, если шаман песком начнет швыряться, то может и вас зацепить. Не договорились мы заранее, кто командовать будет, теперь приходится объясняться. Этак, по-граждански, вежливо, ухожу вправо, спокойно и буднично ответил князь Константин. Высоту пока менять не буду. Мы через пару минут можем открыть огонь. Там как раз нас встретить решили. Чуть поведя в сторону биноклем, я увидел, как из кочевья вылетела целая толпа вооруженных всадников, не меньше, чем в пару сотен. Нахлестывая коней, они быстро помчались в нашу сторону, воинственно размахивая поднятыми над головой винтовками. Кочевники только на первый взгляд не слишком отличались друг от друга, но приглядевшись, я отметил, что в центре находится примерно человек 100, отличающиеся от других одинаковыми зелеными шапками, отороченными чем-то белым. Мы действительно быстро шли навстречу друг другу. Всадники неслись стремительно, да и наша скорость, пусть и против ветра, но тоже выходила немаленькой. Вы осторожней, сильно мне не нравится этот поселок. Больно уж он большой для простого кочевья, да еще целая армия с шаманами присутствует. Как-то неправильно это все, услышали мы голос Гончарова. Пилотов десантируем, непонятно к кому обратился Антон. Да, можно, пусть шаманов сбоку постреляют, выждав паузу, ответил я, убедившись, что остальные князья молчат. Ну, раз они молчат, то буду я командовать, а ты не хочешь по ним шваркнуть чем-нибудь убойным из своего арсенала, не выдержал Антон, сгоряча всегда употребляющий далеко не те слова, которым его учили наставники. Заклинанием, работающим по площади, могу все их кочевья накрыть, но там же не одни вояки и шаманы. Наверняка женщины и дети есть, а прицельно с такого расстояния я ударить не смогу. Промажу скорее всего, досадой произнес я в эфир. Признаться, у меня у самого руки чешутся, но больно уж велика дистанция. Хотя бы на километр, полтора ее сократить, и тогда можно пробовать. Для себя я уже решил, что в дело пойдут кометы. Я бы и оглушающие заклинания запустил, но как показала практика, оно дальше 2,5-3 километров не летит, распадаясь в полете и взрываясь само по себе. Шабалин пообещал подумать над стабилизатором заклинания, но пока он молчит. Зато заклинания, которые по площадям работают, накрывая большое пространство, вот те да, они далеко летят. Первую комету по группе шаманов я запустил сразу, как только услышал очередную новость от зоркого князя Константина. Они режут людей. Проорал он так, что у меня чуть не лопнули диффузоры динамиков в рации. Каких людей? Поднял я бинокль к глазам, пытаясь что-то разглядеть за поднятыми клубами пыли. Ничего не увидел. Ветер гонит клубы дыма, пыли и пара в мою сторону. Это князю сбоку еще что-то видно. Пленных. Каких еще? Надрывался князь, только что последнего под нож пустили. Подростка. Недолет. Метров на 200 промазал. Чертов дирижабль. Каким бы спокойным его полет ни казался, но вибрации все равно есть. Тут чуть качнуло порывом ветра, там по гондоле вибрация какая прошла, а на большом расстоянии любое колебание идет точности в минус. Впрочем, не буду врать, это я себя оправдываю. Промазал, короче, может просто рука от таких новостей дрогнула. На вторую комету внес поправку, и опять мимо. Перелет, разнес загон для овец, стоявший на краю кочевья, вроде пустой он был. Хотя точно сказать не могу. Олег, пилоты все нормально десантировались, а ты что делаешь? Услышал я голос Антона. Шаманов в вилку беру, недовольно проворчал я, вспоминая практические стрельбы в академии из миномета, только на ходу из дирижабля это плохо получается. Чуть выдохнув, я сосредоточился и снова собрал комету, отчего та была уверенность, что в этот раз я обязательно попаду в цель. Бывает такое ощущение, когда откуда-то знаешь, что сейчас попадешь. Не раз ловил себя в детстве, бросая камни и иногда точно зная, что именно вот этот булыжник прилетит куда нужно. Комета бахнула точно в цель. Наблюдая за ее падением, я успел заметить, что в самый последний момент навстречу мне кинулась огромная серая волчья пасть, сотканная из крови и песка. Комета, словно раскаленный слиток металла, поставила точку над степной магией. На миг мелькнувшая пасть бешеного пса исчезла в очередном разрыве и клубах пыли и дыма. Пару-тройку секунд, пока сильный ветер не сдул всю муть, я не знал, что делать дальше. Чуть не до боли вдавливая окуляры бинокля, я пытался понять, с чем наша экспедиция столкнулась. Магия крови и песка. Ничего о таких сочетаниях я не знаю. Шаман принес людей в жертвы и на их предсмертных эманациях выплеснул свое заклинание. Вот у Шабалина будет праздник, когда он на таких фокусах узнает. А у меня, ага, ветер, стихия природная. Он не за наших и не за ваших. Он либо есть, либо его нет. Сегодня он против нас. Пока сильный шквалистый ветер дует нам навстречу, снижая нашу скорость и плохо разметает пыль и дым, кидая их нам навстречу. Короче, ни черта не видно, и мне кажется, что мы еле-еле тащимся, хоть это и не так, просто время тянется медленно. Отлично вмазал, услышал я ликующий голос князя Константина. Ну вот, еще с одним Рюминым нужно этикетом заниматься. Откуда только они слов таких нахватались? Дарьи на них нет, она меня за все простонародные словечки постоянно казнит. Долго и нудно начинает пилить, доходчиво донося до моего неокрепшего юношеского ума, что князю не пристало так выражаться. Из всей их кодлы шаманской только один в живых остался, и тот, словно снулая рыба, на боку валяется. Хотя нет, еще трепыхается, даже на ноги встал, доложил князь, может с собой его заберем, добивайте. Нам еще живой мины на дирижабле не хватало. Не на шутку заволновался я, представив, что может незнакомая магия сделать с воздушным судном, если ее нечем контролировать или хоть как-то нейтрализовать. Не сразу, но очереди с третьей автоматические пушки щит шаману пробили, разорвав его тело на куски. Это я уже сумел разглядеть. Облако пыли и дыма снесло за окраины кочевья, а вслед за ним по степи как-то очень неуклюже бежал человек, размахивая над головой белой тряпицей. Забираем, вроде наш с виду, включился на наш диапазон один из пилотов, и вся пятерка дружно рванула к земле, не дожидаясь ответа. Вот же архаровцы. Нет, головой я понимаю, что не мне, курсанту, недоучке командовать офицерами с огромным боевым опытом, но хотя бы ответа-то моего могли дождаться. А впрочем, что бы я сказал, конечно бы подтвердил. Русские своих не бросают. Озеров, раз премиальные за боевой вылет вам ляжку жгут, то отдадите их спасенному, если наш окажется. Как поняли, высказал я командиру пятерки свое фу. Понял вас отлично. Если наш окажется, то со всей пятерки премиальные ему. С азартом и радостью отозвался воздушный хулиган. Ага, а то он не понял, что я штраф лично ему выписал, а не всей пятерке. Ладно, со своими парнями пусть сам разбирается, а мне как-то нужно было отреагировать на нарушение субординации. Да наш он, наш, вмешался голос еще одного пилота, похоже того самого, который подобрал беглеца с земли, пока остальные четверо его соратников выстроили охранный квадрат в воздухе, зорко отслеживая любую угрозу вокруг. Казак, судя по чубу, радуется и плачет. Сейчас я его на наш дирижабль закину, сам расскажет. По-хорошему, конечно бы не стоило тащить кого-то незнакомого на дирижабль к одному из князей, но вряд ли кто из кочевников мог предположить наш рейд, чтобы подозревать подвох и возможность засыла кого-то подсадного. К тому же дирижабль со шлюзом, пригодным для приема пилотов, у нас только один. Пока больше ничего не громите, услышали мы голос князя Гончарова, сначала послушаем, что наш гость расскажет. Есть у меня одна задумка. Сбавив обороты двигателей, дирижабли послушно откатились по ветру назад, оттянувшись от кочевья километров на 7-8. В дальнейшие переговоры я вникать не стал. Так, одним ухом слушал, о чем говорят по рации. Перекусить не мешает и накопители подкачать. Тем более, что с собой у меня ветчина. Обалденная. Аленка шикарного повара нашла, и с едой у меня в доме все стало значительно лучше. Все-таки от еды меня отвлекли. Больно уж интересно Антон рассказал про спасенного беглеца. Представляете, это десятник с Новониколаевской заставы. Попал в плен 4 года назад. Трижды пытался бежать, так ему сухожилия перерезали, а потом распороли ступни ног и туда вживили обрезки конской щетины. На ноги теперь наступает так, словно по раскаленному железу ходит. Не убили только потому, что он толмач, несколько языков знает. Раньше тут если и было кочевье, то маленькое. Для чего в этом году такое большое отгрохали? Не стал вникать Гончаров в биографию пленника, сходу перейдя к делу. 4000 овец местному беку пообещали, если он на лето базу организует для караванов на этом берегу Урала. Через неделю должна охранная сотня в усиление прийти, да у него и у самого сотни две под ружьем, хотя нет, наверное, уже меньше. Молодежь биковская вслед за гостями ринулась, сходу пересказывал Антон получаемую от беглеца информацию. «Сыновья у бека есть?» – задал Гончаров вопрос, заставивший меня вытаращить глаза. При чем тут семейное положение, если речь о военных действиях идет? Еще количество жен может уточнять? Трое. Старшему лет 20, а еще двое погодки, 11 и 12 годков. Услышал я ответ. Бек старшего в наследники готовит, да, но любит больше всего среднего, от третьей жены. Дальше снова пошли уточнения, и они опять никак, вроде бы, к военным действиям не относились. Хм, похоже, один я не понимаю, что Гончаров задумал. Между собой князья по рации трещат так, как будто им уже давно все ясно, понятно. Еще бы мне объяснили. Между тем стемнело. Луна сегодня не то, чтобы в полную светит, но достаточно ярко. Ветер понемногу стих, и его напор теперь не так ощутим. Князья пришли к решению, будут переговоры. Мое участие оказалось излишним. Для бека больше, чем достаточно, если пред ним предстанут два правителя здешних земель, а то чересчур много о себе станет думать. Если что, то Константин уже месяц как выполняет функции имперского наместника. Поняв, что мы тут застряли надолго, я прикорнул на диване, укрывшись пледом. Поспал недолго. Олег, тебя просит что-нибудь интересное показать. Надо им для успешного разговора, не дал выспаться мне Антон, разбудив через очень короткое время. Могу мужское достоинство в иллюминатор высунуть, недовольно предложил я спросонья. Есть желающие потешить любопытство, твоей визитки будет вполне достаточно, дипломатично отозвался князь Константин, успев перед этим чуть хрюкнуть в микрофон. Так, уважаемые, как я понимаю, вы за мой счет себе что-то решили вымутить. Сказалось спросонья мое не слишком радостное детство, когда меня в лицее пытались затянуть в чужие разборки. Мои интересы учитывайте. Не всем дано родиться с золотой ложкой в зубах. В отличие от остальных князей, все, чего я достиг сам, а не по праву рождения. Они-то все потомственные князья, а я из тех, что сами себя такими сделали. Нет за мной ни замков, ни земель, от прадедов доставшихся, ни кладовых с золотом. Самому зарабатывать приходится. Кстати, вскрыл я тут не так давно дедовскую заначку. 10 000 золота и 12 000 рубинов. Еще примерно настолько же в деньгах. Почувствовал, как глаза повлажнели. Старик, хоть и был суров характером, но и заботой внука не обижал. Не для себя он заначку оставил, для меня старался. Лет на 5-10 очень безбедной жизни где-нибудь в провинции изгоем могло хватить, если не транжирить. А что ты хочешь? Тут у местного бека 5 дочерей, пригодных для замужества имеются. Годиков от 10 до 15. У них это нормальным считается. Хочешь, подберем тебе узкоглазенькую, какую посимпатичнее, хохотнул в микрофон Константин. Я посоветуюсь с Аленой о твоем предложении, отбрил я его, и следующим смешком князь подавился, видимо ощутимо представив себе реакцию родственницы. Визитка на этот раз получилась на загляденье. Небо чуть ли не до горизонта высветило, и у меня даже волосы зашевелились от электростатики. Интересное кино, это что ли так получилось от того, что я с дирижабля свое северное сияние запустил, или есть какая-то другая причина? Господи, сколько я всего еще не знаю. Тоже мне, еще архимагом называюсь, неуч. Так с него и взять-то нечего, чересчур быстро отдышался князь от моего ответа. Могу пару сотен вонючих овец тебе выговорить. О, овцы, это вещь. Да, они мне нужны. И пусть баранов к ним 10-15 добавит, тут же отреагировал я. Еще бы. Помню я, как Анвар сокрушался, когда даже в Рязани на базаре приличной баранины для шашлыка не нашлось. Отчего бы не сделать человеку приятное? Нет, дело не в этой отаре. Куда как важнее знак внимания. Как ни крути, а Анвар – человек с восточным менталитетом. Ему не так важна будет цена подарка, как то, что я запомнил его сетование про баранину, и в качестве боевого трофея привез ему решение проблем. Ага, целую отару. Человек он теперь очень не бедный. Наймет чабанов. Пастбище я ему выделю, а все остальное, что там еще овцам надо, он и сам сделает. Зато потом все вопросы по шашлыкам сами собой отпадут. Так-то невелика корысть, небольшая отара, но вернуться с войны без трофеев – это очевидная глупость. Олег, провец, ты это серьезно? На минуту завис Константин, прежде чем я его снова услышал. Ой, кто-то сейчас нарывается, в гости ко мне приедешь. Я твою порцию шашлыка прямо при тебе шарику скормлю, погрозил я пальцем микрофону, чтобы придать больше правдоподобия своей интонации. Но, шашлык, это святое, на такое я пойти никак не готов, весело отозвался Константин, выговорим тебе животинок, только как ты их до себя дотащишь, до Камышина сами дойдут, а там баржей к себе в порт доставлю, ответил я, собирая заклинание, могу и вербально его изобразить, но очень уж неудобно через иллюминатор получается, да и похолодало, чтобы лишний раз высовываться. Так что сам, по старинке. Так-то да, навигация уже не за горами. Весна, речники ледохода ждут не позже, чем через пару недель. Доставит овечек за милую душу. Эх, любили мы в детстве на речку бегать в это время. Смотрели, как топорщится льдины, наезжая друг на друга и с грохотом обрушиваясь, когда их к отмели прижмет. Уж не знаю, зачем князьям потребовалась демонстрация визитки. Сами по себе дирижабли с автоматическими пушками на борту и пилоты в МБК, это и так силища, которой кочевникам нечего противопоставить. Сон мне перебили, и я, сидя с кружкой горячего кофе, дожидался окончания переговоров. Завершились они примерно через час. Уважаемые, к чему пришли в итоге? Поинтересовался я, когда заработали двигатели дирижабля. Переедут они к нам поближе. Мы им земли, пастбища и защиту, а они через свои земли набеги пропускать не будут, коротко обрисовал Гончаров итоги переговоров.